Убивец. Часть первая. Бакланы. Когда я на почтовой тройке подъехал к перевозу, уже вечерело. Свежий резкий ветер рябил поверхность широкой реки и плескал в обрывистый берег крутым прибоем. Заслышав еще издали почтовый колокольчик, перевозчики остановили плашкот и дождались нас. Затормозили колеса, спустили телегу, отвязали чалки. Волны ударили в дощатые бока плашткота. Рулевой круто повернул колесо, и берег стал тихо удаляться от нас, точно отбрасываемый ударявшего в нее зыбью. Кроме нашей, на плашкоте находились еще две телеги. На одной я разглядел немолодого, солидного мужчину, по-видимому, купеческого звания. На другой — трех молодцов, как будто из мещан. Купец неподвижно сидел в повозке, закрываясь воротником от осеннего свежего ветра и не обращая ни малейшего внимания на случайных спутников. Мещане, наоборот, были веселы и сообщительны. Один из них, косоглазый и с рваной ноздрёй, то и дело начинал наигрывать на гармонии и напевать диким голосом какие-то песни, но ветер скоро обрывал эти резкие звуки, разнося и швырял их по широкой и мутной реке. Другой, державший в руке полуштов и стаканчик, подчивал водкой моего ямщика. Только третий, мужчина лет 30, здоровый, красивый и сильный, лежал на телеге в растяжку, заложив руки под голову и задумчиво следил за бежавшими по небу серыми тучами. Вот уже второй день в моем пути от губернского города Н. то и дело встречаются эти примелькавшиеся фигуры. Я еду по спешному делу, погоняя, что называется, и в хвост, и в гриву, но ни купец на своей кругленькой кобылке, запряженной в двухколесную кибитку, ни мещане на своих поджарых клячах не отстают от меня. После каждой моей деловой остановки или роздыха я настигаю их где-нибудь в пути или на перевозе. — Что это за люди? — спросил я у моего ямщика, когда тот подошел к телеге. — Костюшка с товарищами, — отвечал он сдержанно. — Кто такие? — переспросил я, так как имя было мне незнакомо. Ямщик как будто стеснялся сообщать мне дальнейшие сведения, ввиду того, что разговор наш мог быть услышан мещанами. Он оглянулся на них и потом торопливо ткнул кнутом в направлении к реке. Я посмотрел в том же направлении. По широкой водной поверхности расходилась темными полосами частая зыбь. Волны были темные и мутны, и над ними носились, описывая беспокойные круги, большие белые птицы, вроде чаек, то и дело падавшие на реку и подымавшиеся вновь с жалобно хищным криком. «Бакланы», — пояснил ямщик, когда плашкот подъехал к берегу, и наша тройка выхватила нас на дорогу. «Вот и мещанишки эти», — продолжал он, — «те же бакланы». Ни у них хозяйства, ни у них заведениев. Землишку, слышь, какая была, и ту летость продали. Теперь вот рыщут по дорогам, что тебе волки. Житья от них не стало. Грабят, что ли? Пакостят. Чемодану проезжего срезать, чаю вместо другой с обоза стянуть — ихнее дело. Плохо придется, так и у нашего брата, у ямщика обратного лошадь, того и гляди, уведут. Известно, зазеваешься, заснешь — грешное дело, а он уж и тут. Этому вон, Костюшке, ямщик кнутом ноздрю-то вырвал. Верно. Помни, Коська этот — первеющий варвар. Товарища вот ему настоящего теперь нету. И был товарищ, да обозчики убили. Попался? Попался в деле. Не пофартило. Натешились над ним ребята, обозчики, то есть. Рассказчик засмеялся в бороду. Первое дело пальцы рубили, а после огнем жгли. А наконец того палку сунули, выпустили кишки, да и бросили. Помер собака. — Да ты-то с ним знакомый, что ли? С чего они тебя водкой-то подчивали? — Будешь знаком, — сказал ямщик угрюмо. — Сам тоже винище им выпоил немало, потому опасаюсь во всякое время. Помни, Костюшка не даром и нонче-то выехал. Эстолько места даром коней гонять не станет. Фарт чует. Дьявол, это уж верно. Купец вон тоже какой-то, — задумчиво добавил ямщик после некоторого молчания. — Не его ли охаживают теперь-че? Только вряд ли, похоже будто. И еще с ним новый какой-то. Не видывали мы его раньше. Это который в телеге лежал? Ну-ну, жиган полагать надо. Здоровенный дьявол. Ты вот что, господин, — заговорил он вдруг, поворачиваясь ко мне, — ты уж умотри, поберегайся, ночью не езди. Не за тобой ли грехом варвары-то увязались? — А ты меня знаешь? — спросил я. Ямщик отвернулся и задергал вожжами. — Нам неизвестно, — отвечал он уклончиво. — Сказывали, кудиновский приказчик из губернии проедет. Дело не наше. Очевидно, меня здесь знали. Я вел процесс купцов Кудиновых с казною и на днях его выиграл. Мои патроны были очень популярны в той местности, да и во всей Западной Сибири, а процесс производил сенсацию. Теперь, получив из губернского казначейства очень крупную сумму, я торопился в город НН, где предстояли срочные платежи. Времени было немного, почта в НВН ходила редко, и потому деньги я вез с собой. Ехать приходилось днем и ночью, кое-где для скорости сворачивая с большой дороги на прямые проселки. Ввиду этого предшествовавшая мне молва, способная поднять целые стаи хищных бакланов, не представляла ничего утешительного. Я оглянулся назад. Несмотря на наступавший сумрак, по дороге виднелась быстро скакавшая тройка, а за нею на некотором расстоянии катилась купеческая таратайка.